Оправдание времени. Я долго служила, зарабатывая черствый кусок хлеба, и каждую осень по возвращении из отпусков безропотно по первому требованию записывалась в философский кружок. Это называлось повышать квалификацию и требовалось ото всех, кто хотел получать зарплату. Из года в год в меня вдалбливали четвертую главу краткого курса, и поскольку кружки для преподавателей вузов принадлежали к повышенному типу, руководитель, выделенный кафедрой философии, походя расправлялся со всей мировой философией. Канту иногда уделялось целых 20 минут. Гегеля ставили с головы на ноги, а Платона изредка поминали, зато уважали греческих материалистов, рассказывали про летящую стрелу и что все течет. Над Кантом посмеивались и уничтожали его вместе с категорическим императивом. В официальной идеологии злосчастный императив замещался, кажется, классовой солидарностью, а на практике человековеды, которые управляли нами, делали ставку на инстинкт самосохранения и разумный эгоизм, придуманный одной из веток русской литературы. Впрочем, я могу ошибиться и по привычке подарить приоритет нашей литературе, даже если разумный эгоизм зародился не у нас, а на Западе. Где бы он ни зародился, радости от него никакой. Во второй половине 50-х годов четвертая глава поблекла, и отношение к Канту стало мягче, но в те баснословные времена никому бы не пришло в голову, что у человека есть душа. Воспитание давало отличные плоды. Кружковцы поднимали руку и ловко отчеканивали заученные формулы. Многие и сейчас щеголяют той самой эрудицией и на пересмотр не решаются. Зачем тратить силы, когда все и так ясно? В те горестные дни категорический императив действительно казался нелепой выдумкой кабинетного ученого, который даже не нюхал жизни. Каждый спасался поодиночке, жил затаившись и в любом соседе или сослуживце видел потенциального доносчика и губителя. В таких условиях обнаружить доброе начало в человеке почти невозможно, но все же оно было, уничтожить его нельзя. Из всех живых существ только человек способен на преступление, но никто, кроме человека, не может побороть инстинкт самосохранения и тем самым стать человеком. Как бы мало ни было таких людей, самый факт их существования вселяет надежду. Он означает, что мы еще люди и способны подчинять первичные инстинкты чему-то высшему, что в нас заложено и только приглушено шумом текущей жизни. Для меня особенно дороги те случаи, которые совершаются естественно, без позы, без слов и деклараций. Человек в нашу эпоху — тварь дрожащая, и в герои ему лезть не пристало. Все высокие понятия — доблесть, геройство, правда, честь — превратились в казенные штампы. Они отданы на потребу газетной швали и ораторам, которые произносят пылкие речи, согласовав предварительно каждое слово с начальством. Высокие слова полностью обесценены, и в том случае, который внушает мне надежду, их нет и в помине. Речь пойдет об упрямой девчонке, не пожелавшей покориться обстоятельствам и довериться инстинкту самосохранения. Девчонка эта, видимо, производила впечатление на людей, столкнувшихся с ней в лагерных бараках. Она промелькнула в книжке Евгении Гинзбург. В камере в Бутырках немка демонстрировала шрамы от избиений в гестапо и другие, появившиеся во время допросов на Лубянке. Сокамерницы, принадлежавшие на воле к несгибаемой железной когорте, сразу зачислили немку в число агентов империализма.

В прошлую эпоху даже даты считались государственной тайной, и никто их не знал. Итак, дело считается конченным, но пусть не тешатся и вспомнят слова Мандельштама. Судопроизводство еще не кончилось, и, смею вас заверить, никогда не кончится то, что было прежде, только увертюра. Дело Мандельштама было оформлено, но оказалось, что дела нет. Первая причина, почему требовались сообщники, то есть имена знакомых с адресами – красота оформления. Вторая причина – ордер выписывается на определенного человека, а при взятом у нас размахе имен не хватало. План уничтожения людей спускался сверху с контрольными цифрами. Каждый старался выполнить план, чтобы оправдать свою повышенную зарплату. Выполнение плана – долг патриота. Названные на следствии имена использовались сразу или держались про запас на случай дефицита. Имена сообщников – хозяйство следователя. Он пополняет свое хозяйство и черпает в случае нужды из запасов. Хозяйство принадлежало не человеку, а канцелярскому столу. Если следователя отправляли в расход, а это случалось сплошь и рядом, на его место садился другой безликий человек и пользовался списками, которые составил предшественник. Машина продолжала бесперебойно работать. Сейчас она стоит смазанная и отремонтированная. Не пустят ли ее снова на полную силу? Ни один следователь, кроме брата Фурманова, сообщившего мне формулу «Был бы человек, дело найдется», не делился со мной тайнами своего ремесла. Зато сотни людей рассказывали мне, как протекало их дело. Суммируя их рассказы, я вижу, что следователю было легче всего ошарашить свежеарестованного. Психологическая обработка, начинавшаяся с сидения в боксе и гнусного обыска, назвав его имя сосланного друга или знакомого. Арест и ссылка вызывали в кругу знакомых приступ суеверного страха. Для этого имелись все основания. Болезнь действительно была прилипчивой, заразительной. Именем стукача и доносчика следователь оперировать не мог, он берег кадры. О том, кто стукач, мы только догадывались по результатам его работы, исчезновения людей. Имя осужденного было кладом, а следователь умело им оперировал. Всякий обыватель тешил себя надеждой, что нет дыма без огня, и раз сосед арестован, значит, он в чем-то замешан. Такой умник сразу терялся, и я бы растерялась, услыхав от следователя сначала вопрос: «Вы, наверное, уже догадались, почему вы здесь?» А затем сообщал имя исчезнувшего знакомого. До ареста бедняга считал себя чистым, как стеклышко. Но на первом же допросе у него подкашивались ноги, потому что он чувствовал себя безнадежно скомпрометированным связью с преступником. Сознание это лишало его способности к самозащите и сопротивлению, и следователь мог вить из него веревки. Я не думаю, чтобы самая умелая самозащита могла спасти кого-нибудь, но человек все же, погибая, мог сохранить человеческое достоинство, а это немало. Сейчас я боюсь только одного — шприца с новым лекарством, которое лишает меня воли и самоконтроля. Если я попаду в то проклятое место и заговорю, пусть знают, что это шприц. Как это случилось, что наука оборачивается против людей? О страхе, вызванном арестом знакомого, можно рассказать тысячи историй. Но я запомнила 9-летнюю девочку, которая, услыхав про арест друга ее родителей, деловито подошла к книжной полке, отобрала несколько книг, принадлежавших арестованному, и вырвала листки с его именем. Листочки тут же были брошены в печку. Девочка не раз видела, как родители уничтожают все следы знакомства — письма, листки в записных книжках с адресом и номером телефона. Говорят, она стала стукачкой. Если это так, причиной тому рабий страх. Я никогда не имела записных книжек с телефонами, а сейчас завела. Не пора ли спустить их в уборную, поскольку печек больше нет? В дни, когда из молоденькой НН вытягивали 5 имен, страх сковал всю страну, всех людей без исключения. Если кто-нибудь не поддался страху, то только по чистому идиотизму. Был 37-й год, когда размах террора достиг апогея. Дрожали люди, поднимавшиеся по служебной лестнице, занимая опустевшие места. Гибель одних — карьера для других. Таков закон, и умные люди старались использовать этот закон на пользу себе и своим детям. Но они не могли не дрожать, потому что знали, чем обязаны своему возвышению. Скрывая дрожь, они фиглярничали, поясничали и совершали любые преступления, лишь бы сохранить жизнь. Эти были способны на все. Я видела фотографию НН, снятую незадолго до ареста. Обыкновенное русское, не просто молодое, а очень юное лицо с чистым и гармоническим овалом, суровые глаза и плотно сжатые губы. Такие лица встречались и в дворянской, и в мужицкой среде, особенно среди молодых правдоискательниц и сектанток. Есть в этих лицах что-то трагическое и обреченное, словно будущее уже отбросило на них свою тень. Но Н.Н. не была ни сектанткой, ни правдоискательницей. Очень современная и не склонная к отвлеченным рассуждениям, она с жадностью бросилась в жизнь и неистово в ней крутилась. У этой женщины и сейчас осталось это свойство. Она так напряженно живет, что ей всегда некогда. Ни один человек не может с ней наговориться. Прервав разговор на полуслове, она убегает, так как ее уже ждут в другом месте. Никто не бывает насыщен дружбой с НН, и мне, как всем, ее всегда не хватает. Мой иноземный приятель, с любопытством присматривавшийся к непонятным для него русским людям, спросил НН, собирается ли она писать о том, что пережила. Она ответила «нет». Он удивился, почему. Она сказала, что занята. Он заинтересовался, чем, и получил ответ «я живу». Ее ответ точно соответствует действительности. В молодости жажда жизни, вероятно, была в ней не менее сильна, чем сейчас. Мне НН помогла освободиться от остатков скованности и страха, что не так просто. Ахматова, например, осталась во власти страха до последних дней. В больнице, где она лежала перед смертью, она выслушивала новости о деле Синявского и Даниэля и боялась, что то же самое случится с ней за напечатанный за границей реквием. Благодаря НН я полностью победила страх, хотя знаю, что случиться может что угодно. С нас требуют сейчас немногого. Нас не трогают, если мы скрываем преступления прошлого и настоящего. Мы должны делать вид, что невинны, как младенцы, и твердо верим, что начальники наши ходят в белых ризах. Нам запрещено только действовать, говорить, а тем более писать. По сравнению с прошлым мы живем как в раю, но почему-то не удовлетворяемся этим раем. Подобно собачке из анекдота, нам хочется иногда полаять. Пора бы понять, что лаять не положено. Я запомнила разговор с НН, когда мы шли по улице Герцена из консерватории. Это происходило в конце 50-х годов. Она сказала, что собирается жить, как ей вздумается, и не будет считаться с ними. Приспосабливаться к их требованиям она не будет. Немногие тогда успели освободиться от гипноза, но такова сила этой женщины, что общение с ней расковывает внутренние силы омертвелых людей. Услыхав ее слова, я поняла, что она наверстывает годы, потерянные в лагерях и в мерзостных ссылках, когда даже она не смела поднять головы. Невольно я сделала вывод и для себя, ведь и мне Надо было наверстать годы молчания и бездействия. Ко мне внезапно пришло освобождение. Как это случилось, я не знаю, но это произошло на улице Герцена после ее слов. Откуда у Н.Н. независимость и внутренняя свобода? Дочь своего времени, она не верит ни во что, в частности, ей смешно слышать про ценностные понятия и их незыблемость. Все это для нее фикция, а добро и зло — отвлеченные категории, о которых она никогда не задумывалась. Эти понятия не вмещаются в ее трезвый ум. Я спрашивала ее, почему же вы поступаете хорошо, а не плохо? Она, не задумываясь, ответила, потому что мне так хочется. Я пасую перед таким своеволием. Героизм ей противен. Жертвенность — лживая канитель, но в силу внутренней свободы она способна на поступки, которым нет названия на ее языке. Во время следствия Н.Н. с железным упорством отвергала предложения следователя, которые могли бы избавить ее от лагеря. Приговор был заготовлен, но из-за пяти имен следователь чуть не попал в цейтнот. Дела ведь ведутся по графику, и каждому полагается свой срок. Он решил прибегнуть к экстренным мерам и передать упрямицу своему коллеге, азербайджанцу, прославленному мастеру упрощенного допроса или заплечных дел, как говорили в старину. Среди заключенных о нем ходили легенды. Говорили, что он пытает собственноручно и умеет выбить любые показания. В разговоре о Данте Мандельштам сказал, как пользуется власть устрашающими рассказами о тюрьмах. Это психологическая артподготовка, которая облегчает следователю его утомительный, но хорошо оплачиваемый труд. Такие рассказы у нас поощрялись, но при случае за них могли дать любой срок или вышку, как за подрывную деятельность. В кабинете знаменитого следователя Н.Н. долго стояла и ждала. Заключенных часто заставляли стоять, пока у них не затекали ноги и не делались вроде кувалд. Н.Н. стояла не слишком долго, только пока следователь вел разговор с дамой. Дело происходило в субботу, единственный день в неделе, когда не проводились ночные допросы. Следователь сговаривался с дамой, куда бы пойти вечерком. Обсуждался театр, где что идет, кино, клубы и рестораны. Было ли это психологической обработкой, как хорошо живется на воле, где танцуют, едят и ходят в театры, или раскормленный скот просто отдыхал и развлекался в присутствии своей будущей жертвы. Нам трудно понять и расценить действия этих людей, о которых слишком мало известно. Кроме того, что они помыкали нами. Несомненно только одно — всякий замкнутый, изолированный круг развивается подобно блатарям по своим законам и вопреки интересам общества в целом. Такой круг чтит пахана и толковище, соблюдают круговую поруку до поры до времени, хранит тайны, избегает общения с посторонними, а иногда по непонятным причинам уничтожает друг друга. Мы смотрели на них с ужасом и отвращением, а они на нас сверху вниз. Палач всегда презирает свою жертву. Ему кажется жалким и ничтожным истомленный человек в сползающих брюках, с которым он волен делать что угодно. Или женщина с землистой тюремной кожей, с трудом стоящая на распухших ногах. Им кажется смешным то, что для нас прекрасно. Я знала молодого филолога, женатого на дочери крупного чекиста из одной из республик. В хрущевское время он жил в наемной комнате в Москве, отпуск для диссертации, и повесил на стену портрет Ахматовой. Жену навещали друзья детства, дети чекистов, снятых за жестокость. Молодую поросль вызвали в Москву обучаться в специальной академии делу отцов. Они не могли пройти мимо портрета Ахматовой, не поиздевавшись над ней. Эта женщина вызывала у них хохот. В их замкнутом кругу таких не бывало. Им была понятнее гитлеровская фрау. Вкусы подобных людей интернациональные. У них, говорят, были специальные дачи, где в своем кругу они имели право напиться и побаловаться со своими дамами. В кабинете азербайджанца стояла Н.Н., женщина чуждого типа, и ждала своей участи. Закончив телефонный разговор, следователь обратился к Н.Н. Он объяснил, что с нее требуется только 5 имен, а это минимум. Если она их не назовет, ее отправят в Лефортово, и он сам займется ее делом. Здесь, на Лубянке, она вольна назвать кого угодно по своему выбору, а в Лефортове она будет рада назвать родного отца, чтобы получить минуту передышки. Приговор в обоих случаях один — 8 лет. Если она отправится в лагерь с Лубянки, то отсидит свой срок, выйдет, поправится и снова станет молодой женщиной. В Лефортове она превратится в старуху, ни на что больше не способную. Оттуда выходят люди разбитыми и никуда не годными. Я знала 2 сестер-погодок. Одна прошла через Лефортово, другая — нет. Выйдя, они выглядели как мать и дочь. Мне говорили, что Лубянка в те дни напоминала прифронтовой госпиталь. Крики, стоны, искалеченные тела, носилки. В Лефортово отправляли для пыток высшего класса. Говорят, что были места посерьезнее Лефортово. В тюрьмах, говорили, его отправили в Лефортово подписывать. Мало кто побывал в Лефортове и вышел с неповрежденным умом. Я таких не встречала. Итак, Н.Н. предстояла Лефортово, а она уже успела наслушаться рассказов о том, что делается в легендарной тюрьме. Следователь подошел к Н.Н., положив ей руки на плечи, заглянул в ее глаза и посоветовал быть благоразумной и хорошенько подумать. На размышление он дал ей 2 часа, а она успела заметить, что руки у него волосатые. Когда она мне сказала про руки, я вспомнила, как Мандельштам боялся мерзких рук своих могучих современников. Н.Н. отвели в камеру. Она села на койку и задумалась. Ей хотелось найти компромисс. Она перебирала в уме знакомых, ища кого бы назвать, чтобы избавиться от Лефортова. Оказалось, что нет человека, которого она могла бы назвать даже ради собственного спасения. У одного дети, другой слаб здоровьем, у третьего жена. Как их разлучить? Прошло 2 часа, и ее снова отвели в кабинет. Она молчала, а следователь выжидал. Наконец он спросил, что она надумала. Она ответила: «Отсылайте в Лефортово. Пусть в Лефортове я назову собственного отца. Это вы вынудите меня. А здесь добровольно я никого назвать не могу». Я не сказала «не хочу». Я сказала «не могу». Недавно повторила Н.Н. «Не могу» кажется ей не столь высоким актом, как «не хочу». Следователь отвесил ей издевательский поклон, и ее снова отвели в камеру. Она сложила узелок, села на койку, ожидая вызова и отправки в Лефортово. Дежурный заглянул в глазок и приказал ложиться. Она сказала, что ее сейчас отправят в Лефортово. «Будет приказ — разбудим», — сказал дежурный. Она легла и заснула. Н.Н. пробыла на Лубянке еще месяц, ежеминутно ожидая перевода в Лефортово, но ее угнали прямо в лагерь. Мы гадали, почему так случилось. Я высказала предположение, что Н.Н. понравилась следователю, и он пожалел ее, но она только рассмеялась. Зачем ему арестантка, когда любая красотка сочтет честью разделить с ним что угодно? Красотки ценили силу и мощь начальников, их положение в обществе и паек. Выбор у этих господ был огромный, а женщину ни служба, ни стояние в очередях, а тем более тюрьма, не украшают. А заметили ли люди, что заяц, убегая от преследователя, не теряет красоты? Не происходит ли это от того, что он создан для бегства? Бегущий, спасающийся, уклоняющийся и дрожащий человек жалок, потому что он создан для свободы и свободного выбора. Н.Н. хотела, но не могла назвать 5 человек. Это акт свободного выбора, человеческий поступок. Поэтому-то она и осталась человеком и всем своим существом ощущает жизнь. Н.Н. думает, что ее спасла суббота. Они ведь так завалены работой, особенно в период террора, что передохнуть им некогда. Волосатый спешил на свидание с дамой и забыл отдать приказ. Ведь даже мастер упрощенного допроса бывает рассеянным и усталым. Можно ли сказать, что он человек, и ничто человеческое ему не чуждо? У меня другое предположение. Дело было мелкое. Поймали и раздавили девчонку. Дело Мандельштама тоже считалось мелким по их масштабам и представлениям. Крупными были только дела, связанные не с реальной, а с потенциальной борьбой за власть. Остальное в счет не шло. Возиться с такими делами не стоило, а запугивали всех. Угрозы действовали не хуже пыток. Не каждого из нас обрабатывал знаменитый следователь с волосатыми руками, и не каждому грозила Лефортова, но оно нависло над каждым, и люди жили с сознанием, что оно есть, и в любую минуту можно очутиться в его подвалах. Как воспитательный прием, существование Лефортова и Лубянки дает потрясающие результаты на несколько поколений вперед. Оно отнимает волю и потребность к выбору. Оно лишает человека простых человеческих свойств. Все мы шли на малые компромиссы. Многие, вернее, большинство из нас, не останавливались перед большими. Человек в первобытном племени связан обычаями и ритуалами, но все они направлены на укрепление общности. Христианство дало людям свободу. Познавшие свободу отказались от свободы и выбрали атеизм, дюжину скептических фраз и мнимо рациональных формул жалкого рационализма. Связь полного крушения внутренней свободы и свободы выбора с отказом от христианства бросается в глаза, но слепые и добровольно отказавшиеся от зрения не видят ее. Между тем, в этом основное знамение времени, и было продемонстрировано людям с удивительной наглядностью. Хуже этого зрелища не бывает ничего. От него остается только стыд и омерзение. Единственное человеческое чувство, скрашивавшее жизнь, — жалость к людям. Но и на нее были способны далеко не все. Испытывал ли жалость мастер упрощенного допроса? Кого он жалел? И мы, рассеянные по миру, усталые и потерявшие надежду люди, были ли у нас силы, чтобы хоть кого-нибудь пожалеть? Кажется, у нас за душой не оставалось решительно ничего, кроме воли к жизни, потребности во что бы то ни стало пережить страшный период и посмотреть, что будет дальше. Я уже не узнаю, что будет дальше, потому что сейчас у нас временная передышка. А выбор нам предлагался в простейшей и ясной форме. Нигде не предлагали выбирать так ясно и откровенно: лагерь прямо с Лубянки или пыточная камера. Избравшие гибель были обречены на молчание, но погибали не все. Парадоксально, что делавшие ставку на благополучие гибли массами, хотя шансов уцелеть было у них как будто больше, чем у тех, кто отказывался назвать 5 имен. У нас уничтожали своих еще больше, чем чужих, то есть нас. Мне понятно, кто такие мы. Это те, которые назвали 5 имен только под пытками, а не добровольно, по первому приглашению. пока существуют люди, пробующие преодолеть инстинкт самосохранения, надежда еще не потеряна, жизнь продолжается. Среди чужих, делавших ставку на счастье и веривших в инстинкт самосохранения, тоже существовали люди, которые давали забить себя до смерти, но не подписывали показаний против тех, кого уважали и ценили. Я слышала про женщину, погибшую в тюрьме, потому что она отказалась подписать показания против Молотова. Многие были расстреляны, потому что оказалось невозможным выпустить их на суд для дачи фантастических показаний. Это означает, что среди победителей были люди, верившие в свое дело. Они не отдавали себе отчета в том, что делают и куда ведут человеческие толпы. Мастер упрощенного допроса, говорят, жив и работает на том же поприще. Свою энергию и силу он согласует с очередной инструкцией. В самые тяжелые времена он действовал по закону и по инструкции. Даже на простое избиение жалкого арестанта он получал санкцию от своего начальника. Ни он, ни его начальники не вызывают во мне злобы, но у меня нет нравственной силы, чтобы их пожалеть. Они ведь тоже сделали выбор. Жестокость была заложена в их природе, и они не только пробовали преодолеть ее, но всячески поощряли и воспитывали все страшное и темное в себе.